Локи. Адрес девушки, угодившей в неподходящую компанию, Гера оставил. Локи решил поездку не откладывать. Все равно в ближайшее время ничего интересного не предвидится. Лия вернется только вечером, следить за ней больше не надо. А наблюдать за интернатом не только бессмысленно, но и опасно. Могут заметить. Не мешало бы, конечно, убраться в квартире. Например, вернуть шкаф в первоначальное состояние. Или съездить куда-нибудь в торговый центр, прикупить нормальную одежду. Хорошо бы еще поесть нормально. Например, супчика. Не жидкого, столовского, а домашнего борща, наваристого и душистого. Чтобы в темно-красном свекольном море возвышался снежно-белый остров сметаны, чтобы на поверхности тарелки собирались маленькие золотистые капельки жира, а рядом, на другой тарелке, мясо. Большой кусок мяса на тонкой косточке. А потом поспать бы не 2-3 часа, а целый день. До вечера или до утра в теплой квартире, а не на улице. Дома у него была своя кровать. Старая, продавленная, но своя. И сны на ней снились тоже свои. Родные, домашние. А какие еще сны могут присниться, если под головой мягкая подушка, в которой уютно перемешались тонкие разноцветные перья? Белые, рыжие, черные. Белых было больше. Это Локи знал абсолютно точно, так как однажды в детстве не выдержал и распорол мягкий матерчатый бок. Тогда перья летали по всему дому. Мама не ругалась, просто заставила его собрать все до единого перышка, а потом зашила подушку. Следующая мысль была логичной и неприятной. До чего он докатился? Живет как бомж. Скоро и внешне на бомжа походить станет. Или уже походит. Эх, бросить бы все и домой. На недельку. Что за эту недельку случится? Мир уж как-нибудь не рухнет, продержится, а он отдохнет. Мать обрадуется. Начнет бестолково метаться по дому, не зная, за что сперва хвататься. То ли накормить его, то ли переодеть, то ли сбегать к дядьке Володе, чтобы он баню затопил. Накормит сына, а он, наконец, выспится. И сколько бы Локи не спал на своей старой кровати, день, два, да хоть неделю, мама никому не даст потревожить его сон. А потом, вечером, он будет пить чай, сидя в кухне. Мать всегда любила пить чай именно в кухне, а не в гостиной. Там стол накрывался только для гостей, а он не гость, он свой. И потому будет сидеть в кухне, жаркой от выкрашенных в синий цвет батарей, укрытых синими же панелями от работающего газа, на котором грузно посапывает новенький чайник со свистком, и от запахов, что согревают лучше всех костров. Мама начнет расспрашивать, как он жил, но не получив ответа, а Локи никогда не рассказывал ей, чем он занимается, сама переведет разговор на деревенские сплетни. Например, заговорит о том, как выросла и похорошела Лерка, дядя Володина дочка. Совсем невеста. И умница, в техникуме учится, сама поступила. И красавица, и вежливая, не то что городские, да и хозяйка хорошая. Локи живо представил, как мать, расхваливая Лерку, искоса поглядывает на него. Слушает ли он, понимает ли намеки. А чуть позже и сама Лерка объявится. За солью забежит или за хлебом, или еще какую причину выдумает. А, возможно, и выдумывать не станет. Зайдет просто так, в гости. Сядет тут же, в кухне, близко к нему. Но так, чтобы приличие соблюсти. Будет рассматривать его и стыдливо краснеть, когда мама, воодушевленная присутствием предполагаемой невестки, начнет расхваливать ее пуще прежнего. А потом мама вдруг вспомнит о каком-нибудь важном и неотложном деле и уйдет, чтобы не мешать молодым. Авось сладится. В груди болезненно защемило. Вероятно, матери эта Лерка совершенно не нравилась. Слишком она молодая, глуповатая, грубоватая и не очень хорошо воспитана. Она использует чересчур много косметики и говорит, куды покласть или на во что треба. Но если Локи на ней женится, мама готова будет полюбить невестку всей душой просто за то, что он, взрослая балдуй, останется дома, а не отлежавшись, отоспавшись и отъевшись, вновь исчезнет на неопределенное время. Локи писал маме письма, регулярно, хотя и не слишком любил это занятие, и звонил. Орал в трубку, чтобы пробиться сквозь помехи, а потом долго ждал, пока ее позовут к телефону. Она будет спешить, очень спешить, но все равно ждать придется 10 минут. Еще 10 минут они поговорят. Может, и правда вернуться, но совсем. Или ее забрать. Там их не найдут. Никто, кроме Геры, не знает его настоящего имени. Локи так решил в самом начале, чтобы хоть как-то защитить осколки своей семьи. Маме и так пришлось слишком много всего испытать, чтобы она смогла пережить еще один удар из прошлого. Именно поэтому Локи тщательно скрывал от нее, чем он занимается на самом деле. Именно поэтому сейчас он поедет не домой, а по адресу, который оставил ему Гера. В конце концов, долги нужно отдавать. Мама сама его учила. Его и брата. В квартире пахло лекарствами. Интеллигенти паука. Для понимающего достаточно и немногого. Латинский язык. Беда пришла недавно. Резкий неприятный запах еще не успел намертво въесться в модные шершавые обои нежно-абрикосового цвета, в тяжелые коричневые портьеры и мебель темного дерева. Пока что он захватил только воздух. Тягучий, застоявшийся, как вода в болоте. Он легко согласился помочь запаху. Это неправильно. В доме должно пахнуть людьми, горячим обедом или ужином, или свежими яблоками, которые только-только принесли с рынка и еще даже помыть не успели. Духами, которые должны были мягко осесть на вечернем платье, пропитать его, но почему-то душистую волной развеялись по всей квартире. Мятной жевательной резинкой и мокрой собачьей шерстью. Возможно, чуть-чуть пылью, если долго не случалось времени на уборку. Чем угодно, но не волокордином. И еще, кажется, корвалолом. Если в доме воздух похож на болотные миазмы и пахнет лекарствами, значит, в дом пришла беда. Юлиного отца звали Егором Вениаминовичем, и он действительно занимал немалый пост. Настолько немалый, что Локи узнал его, хотя видел лишь на не слишком удачных черно-белых фотографиях, которые с охотой печатали в местной прессе. На фотографиях Егор Вениаминович производил впечатление сильного, энергичного человека, а теперь он скорее походил на пациента, которому врач только что сообщил о его смертельной болезни. Беспомощные мясистые губы приобрели специфический синюшный оттенок, значит, сердце пошаливает. Значит, болит, колотится. Того и гляди, замрет, не выдержав той нагрузки, которую взвалили на него люди. Подбородок обвис, как брыли у старого мастифа. В глазах пустота и вселенская печаль. Только голос остался, наверное, от старых благополучных времен. Тугой, будто звук церковного колокола. Бас. По явлению Локи Егор Вениаминович не удивился и не обрадовался. Отвечал на вопросы спокойно, обстоятельно, словно зачитывал доклад, а в самом конце сорвался, не выдержал. «Как она могла? Вот ты, скажи, как она могла? Мы ведь так ее любили, и я, и Анечка. Мы души в ней не чаяли. Ане почти 40 было, когда Юлька родилась. Я их обеих на руках носил. За что?» «Она была хорошей дочерью. Самой лучшей. Мы надышаться на нее не могли. А тут... такое...» Егор Вениаминович приложил ладонь к груди и замолчал, прислушиваясь, как там сердце. Работает ли? Живы ли еще? «Могу я с ней поговорить?» «Нет. Когда детективщик этот нам про сатанистов рассказал, и Анечка в больницу слегла, я не удержался. Каюсь, накричал на Юльку, дома ее запер и пригрозил, что с дружками ее милиция разбираться будет. Вот она и сбежала. И этот, лев ее. Я к нему домой ходил, так мать сказала, будто он уже год на глаза ей не показывался. Она женщина верующая, как поняла, с кем сынок связался, сама его выгнала. Теперь тоже, небось, жалеет. Ох, сведут они нас в могилу. Вы это о ком? О детях, о ком же еще? Ты вон тоже, наверное, мать до инфаркта довел. А если еще не довел, так скоро доведешь, при такой-то жизни. Локи дернулся. Отец Юли, сам того не зная, попал в самое больное место. А ну как Егор Вениаминович прав? Что если Локи сегодня позвонит домой, а ему ответят, что мать умерла? Когда-нибудь ему непременно так ответят. Это лишь вопрос времени. И тогда всю оставшуюся жизнь он будет чувствовать себя виноватым. «Ты мне поможешь?» В блеклых глазах появилась надежда. «Мне знающий человек сказал, будто ты самый лучший специалист по этим делам. Правда, что ли?» Не мне судить. А кому же еще? Будешь считать себя лучшим, и все будут. Мне это не нужно. Не нужно ему. А что тебе тогда нужно? Денег? Вытащишь Юльку, сделаешь так, чтобы она снова человеком стала. Дам тебе столько денег, сколько сам попросишь. Если тебе слава нужна, то у меня газета своя, и на телевидении связи немалые. Что еще? Сам придумай, только дочку мою верни. Егор Вениаминович вцепился обеими руками в свитер Локи. Свитер растянулся и угрожающе затрещал. В толстых пальцах, похожих на благообразные гладкие немецкие сардельки, таилась немалая сила. «Деньги можете оставить себе». Егор Вениаминович, странно всхлипнув, разжал пальцы. «Я сделаю так, что ваша дочь вернется домой. Но не ждите, что она сразу откажется от своих идей. Отправьте ее куда-нибудь, на месяц, на два, например, на курорт. Когда она уедет, только после этого можете заявить в милицию и разогнать этих избранных. И все станет как раньше». Локи всегда говорил клиентам, что все станет как раньше. Врал. Не станет. Душе тяжело очиститься. Очень тяжело. Каждая секта оставляет невидимое клеймо, которое горит, ноет, тянет назад, нашептывает слабым голоском, что нужно вернуться, что настоящая жизнь была именно там, в секте, среди тех, кто понимал тебя, верил, как и ты, страдал, как и ты. Те, кто побывал в секте, сродни наркоманам, но люди должны верить, что все будет хорошо, так, как раньше, иначе они перестанут бороться. Что взамен? «Взамен я хочу дело Никишина». «Кого?» Егор Вениаминович отпрянул, словно бес, увидевший святое распятие. «Николая Никишина. Он был осужден более 20 лет тому назад за убийство. Дело должно храниться в архиве Алиевской прокуратуры». «Зачем тебе дело Никишина?» «Какая вам разница?» «Ты его родственник?» Егор Вениаминович рассмеялся. Захохотал, как сумасшедший, хватая ртом пропахший лекарствами воздух. «Конечно, ты его родственник. Как же я сразу не догадался. Вы похожи. Столько лет прошло, а я помню. Я хорошо помню Николая. Блаженный. И ты такой же. Наверное, так и надо. Высшая справедливость. Хорошо, я достану тебе дело Никишина. Догадываюсь, чего мне это будет стоить, но достану. Только ты поклянись, что поможешь Юле. Я ей помогу». Локи насторожился. Визит сюда оказался гораздо более интересным, чем он предполагал. «Молодец, Гера». «А теперь слушай». Егор Вениаминович перешел на шепот, словно опасаясь, что их могут подслушать. «То, что знаю, расскажу сейчас, в качестве аванса. За тебя поручались люди, важные люди. Но я все равно навел справки. Я должен был знать, к кому обращаюсь. О тебе говорят много разного. Не буду врать, что только хорошее, но ты честен. Если берешь аванс, никогда не отступаешь. Буду честен и я. То, о чем ты меня попросил, предполагаю, что стоит мне затребовать из архива то дело, как... В общем, либо дело исчезнет, либо я, что куда более вероятно. Я не боюсь. Устал бояться за эти 20 лет. Бояться и самого себя презирать. Когда я узнал, в кого превратилась моя дочь, я понял, это расплата за мои грехи. Но понять не значит смириться. Так я нашел тебя. Ловец душ. Дурацкое прозвище. Ты прости, что я так сумбурно все излагаю. Тяжко мне и рассказывать, и вспоминать. А ты и в самом деле можешь Юленьку вернуть? Могу, я верну вашу дочь. «Хорошо. Принеси мне воды, пожалуйста». Что-то сердце пошаливать стало. Пожаловался Егор Вениаминович. «Вот так лучше». По комнате разлился неприятный запах. Старик поморщился и выпил растворенное в воде лекарство одним махом, как рюмку водки. Коньячку оно, конечно, лучше было бы, да врач запретил. Много он знает, врач. «Оно не от того болит, что старый я, а от того, что сволочь». Я старая, больная сволочь. Никишин. Николай Никишин. До самой смерти его не забуду. Кем я тогда был? Врачом. Обыкновенным врачом. Психиатром. Он грозно потряс толстым пальцем. Вот ты скажи мне, какой из меня психиатр, если я с собственной дочерью сладить не смог? Вот то-то же. Но работал я в специализированной клинике. Думаю, объяснять не надо, кого и от чего я там лечил. Не надо. Локи испытал почти непреодолимое желание и себе налить этого коричневого лекарства с дурным запахом. Сердце словно съежилось, заболело. «Не надо», – передразнил старик. «Думаешь, вру? Никишин ведь не в Алиеве лежал. Здесь таких заведений нету, зато есть в Гольцеве. Это ведь совсем рядом, какие-то 50 километров. Единственное подобное заведение на всю округу. И я там работал, когда туда привезли Никишина. Маньяк. Психопат. Зверски убил 4 девочек. Невменяем. Диагноз у него стоял самый распространенный – шизофрения. Егор Вениаминович грустно улыбнулся. В то время я еще не достиг особых высот. Так, зав. Отделением. Однокомнатная квартира, где жили я, Анечка и теща моя, Анина мать. О машине лишь мечтал, об улучшении жилищных условий, впрочем, тоже. И вообще, мне казалось, что в жизни больше ничего не переменится. Тебе уже 40, верхнего предела ты достиг. Остается смириться и доживать отпущенный срок. Это я к тому, чтобы ты понял. Меня понял. Единственная радость – работа. Я ведь тогда хорошим специалистом был. Хорошим, да что толку, когда от теоретических знаний голова пухнет, а на практике полный ноль. Ну или почти ноль. Какое раньше лечение было? Аминозины и шокотерапия. Лечили тело, мозг, а мне хотелось добраться до души. Когда появился Никишин, я не мог пройти мимо такого случая. Почти все пациенты с подобным диагнозом, точнее преступники подобного рода, попадали в Москву, а Никишин к нам. Не сломленный, не обколотый, вполне соображающий. Это было сродни чуду. Вы начали его лечить? Да. У Егора Вениаминовича заблестели глаза. Но не обычными методами, нет. Тогда я был полностью захвачен теорией психоанализа, которая, в отличие от уколов или тока, позволяла добраться до глубины души, понять, как устроен разум, что движет человеком, его поступки, стремления. Никто не знал о моем увлечении. Никто. Тогда это считалось ересью. Я разговаривал с Николаем. Я вообще делал для него все, что было в моих силах. Нормальная палата, одиночный бокс, изолированный. Но не камера, теплый. Регулярные прогулки, приличное питание. Поверьте, там это очень важно. А Николай рассказывал мне свои истории. Они были так похожи на сказки. Страшные сказки. Мастер, дьявол, душа, зловещие маски, которые непременно нужно уничтожить, проклятие, легшее на все потомство несчастного мастера. Разве это могло быть правдой? Мистика. Я тогда не слишком верил в мистику. А теперь? И теперь не верю. Мы часто возвращались к маскам. Я считал, что именно в этом образе и кроется корень его болезни. Маска забирает душу, точнее, изменяет ее под себя так, чтобы душа человека соответствовала маске. И к чему вы пришли? К тому, что никакого волшебства нет. Все мы, молодой человек, носим маски. Хороший работник, примерная жена, весельчак, тихоня. Масок бесчисленное множество. Те маски совершенно другие. Это вам только кажется, что другие. Я же полагаю, если они существуют... Егор Вениаминович смахнул капельки пота со лба. «Так вот, если они существуют, то никакого отношения к человеческим слабостям не имеют. Люди привыкли вешать на других собственные грехи, вот и придумали отговорку. Но мы ушли в сторону. Николай, я не знаю, был ли он убийцей. Я не настолько самонадеян, чтобы подвергать сомнению приговор суда, но сумасшедшим он не был. Настолько сумасшедшим, как это было написано в сопровождающих документах. Никишин был человеком, заблудившимся в мире сказок. Мы с ним даже подружились. Старик замолчал на минуту. От этого мне вдвойне тяжелее. Однажды мне позвонили. Прошло около 5 месяцев с тех пор, как привезли Николая. Он вполне освоился, стал мне доверять. Черт. Тот человек, он не представился. Просто голос в трубке. Но какой голос? Холодный, уверенный, властный. Он осведомился, как поживает больной Никишин. Я ответил, что лечение идет своим чередом, но до полного выздоровления еще очень далеко. Стандартная отговорка для особо любопытных. Она не сработала? Боже мой, конечно, нет. Тот человек откуда-то знал, какими методами я лечу Никишина, и пообещал довести информацию до сведения главврача или еще повыше. Я испугался. У меня на руках была семья, люди, за которых я отвечал, о которых обязан был заботиться. А если бы кому-нибудь из начальства стало известно, чем я занимаюсь, меня бы уволили. Какие перспективы имеются у уволенного 40-летнего психиатра? Никаких. Я согласен был на что угодно, и он предложил мне сделку. Очень мягкую сделку. С завтрашнего дня я начинаю лечить Никишина, как положено. И моя маленькая тайна останется тайной. Более того, мне помогут с карьерой. Вы согласились? Согласился. А что еще я мог сделать? Думаете, Николаю стало бы легче, если бы я с негодованием отверг это предложение? Нет, не стало бы. Меня бы уволили, а Никишиным занялся бы другой врач. Итак, считайте, что я подарил вашему родственнику почти полгода нормальной жизни. Спасибо. Совершенно серьезно ответил Локи. «Да не за что», – язвительно ответил Егор Вениаминович. «Мне ведь тоже нелегко было наблюдать, как здоровый, добрый человек превращается в беспомощное, запуганное существо. Николай должен был все забыть. Такое условие поставил мне звонивший, и я его выполнил. В конце концов, Никишин даже меня перестал узнавать. А знаете, что было тяжелее всего? Его покорность. Он был как теленок. Ни разу не сорвался, не упрекнул меня в предательстве, не обозвал сволочью, подонком. Он хорошо понимал, что я делаю. Понимал и не сопротивлялся. Блаженный. Наоборот, Никишин жалел меня. Меня, своего палача. Палачами называют тех, кто отнимает жизнь, а я отнял разум. Выдавил по капельке, выбил, вылечил. А тело осталось, жизнь осталась. Жизнь убогого существа, которое пускает слюни, хлебает суп прямо из миски и даже шнурки на ботинках завязать не может. Он потом научился. Чему научился? Есть с помощью ложки и шнурки завязывать. Бывает иногда. Тот ублюдок, позвонивший мне, сдержал свое слово. Не знаю, кто из персонала писал ему доносы, но он точно знал дату, когда Никишин окончательно потерял человеческий облик. Снова он позвонил мне, поздравил с хорошей работой, сказал, чтобы я ждал перемен. Я и ждал. Чувствовал себя последней скотиной, но ждал, надеялся. Меня перевели в Алиев, тут моя карьера и началась. Если интересно, покопайся в газетах, там все подробно написано. Где я работал, кем, как в политику пошел. Все знают, черти. Знаешь, а мне самому порой бывает интересно, что из моей карьеры моя собственная заслуга, а в чем он помог? И еще кто он? Я ведь так и не узнал. Мне больше не звонили, а сам я лишних проблем на свою голову не искал. Вот такая история. Кроме голоса, вы можете еще что-нибудь сказать о том человеке? Ну, Егор Вениаминович задумался. Он привык приказывать. Вырос в хорошей семье. Вероятно, богатый. Такой, где мужчина, даже ребенок, находится в привилегированном положении. Если бы не Советский Союз, я бы решил, что он наследник рода. Именно в детстве учится так командовать. Так это как? Словно тебе самим фактом твоего появления на свет дана привилегия повелевать. Он из этого города, здесь у него связи, здесь у него возможности. Вероятно, он раньше служил в какой-нибудь силовой структуре, например, в КГБ. Сейчас не знаю. Если он жив, а я почему-то в этом не сомневаюсь, то ему около 50-60 лет. Опасный противник. Опытный, умный, еще сильный и физически, и морально. Никогда не проигрывал. Учтите, молодой человек, это его самое слабое место. Егор Вениаминович перевел дыхание. «Вы ведь найдете мою Юленьку?» Несмотря на то, что я вам рассказал, мне действительно жаль Николая. Он был хорошим человеком. Вытащите мою девочку. Ради него. Обязательно. Хорошо. А мне, после того, как я рассказал вам обо всем, полегчало. И сердце уже не так колотится. Вы уже уходите? Мне бы комнату девушки осмотреть. Тогда прямо по коридору и налево. Можно я вставать не буду? Вы, когда уходить будете, дверь защелкните, хорошо? Что-то меня в сон потянуло». Егор Вениаминович виновато улыбнулся. «Кстати, а кем вам приходился Николай?» Вопрос застал Локи врасплох. Слишком много он услышал, слишком много пережил заново. Наверное, именно поэтому и сказал правду. «Братом, старшим». «Вы похожи, только он был слабее, намного слабее». «Значит, прямо по коридору, а потом налево. Дверь витражная, желтые нарциссы на сине-зеленом фоне. Зеленое – это листья, а синее – небо. Дорогая дверь, как и все в этом доме». Локи стоял перед ней, не решаясь нажать на золоченую ручку. «Почему?» Такого с ним еще не случалось. Он всегда шел вперед смело. Наверное, он устал. Такое чувство, будто прожил целую вечность. И вечность эта никуда не ушла. Легла на плечи многотонным грузом. Давит, мешает жить дальше. Решено. Это его последнее дело. А потом домой. Он построит себе собственный дом. Большой, просторный. До краев наполненный солнечным светом и звонким свежим воздухом. В доме будет много места и много радости. И совсем не будет запаха лекарств. Но сначала нужно сделать дело. Например, войти внутрь. Комната была светлой и загроможденной. Ну что ж, «de gustibus non est disputandum». О вкусах не спорят, латинский язык. Кому-то, вероятно, понравилось бы и обилие громоздкой мебели с претензией под старину, и ядовито-розовые обои с купидончиками, и круглая кровать с россыпью разнокалиберных разномастных подушек поверх покрывала, и рюшечки, складочки, оборочки, бантики буквально на всем, даже на мебели. Хотя легкомыслие это совершенно не сочеталось со строгими прямыми линиями дизайна. Здесь вообще ничто ни с чем не сочеталось. Зато в комнате был дух, то особое состояние, присущее исключительно жилым помещениям. Такое впечатление, что хозяйка просто отлучилась на минутку, но вот-вот вернется и удивится, застав у себя незваного гостя. «Не вернется», – успокоил Локи проснувшуюся совесть. И та послушно утихла и опять уснула. Какое ей дело до того, что хозяин сейчас начнет шарить по чужим вещам? Никакого. Шкаф недовольно заскрипел. Внутри стандартный набор молодой обеспеченной девушки. Юбки, брюки, костюмы, кофточки, свитерочки и так далее. Внизу в специальном отделении расставлены туфли. Вряд ли он здесь найдет что-нибудь стоящее. Одежда дорогая, наверное, стильная и модная. Но Локи не слишком хорошо разбирался в современной моде. И в несовременной, в принципе, тоже. В отдельном ящике лежало белье. И все. Никаких записных книжек, дневников, инструкций. Ничего такого, чтобы навело на след. На кровати подушки. Локи насчитал 23 штуки. Пришлось каждую не только прощупать, но и осмотреть на предмет целостности фабричных швов. Швы целостность свою сохраняли. Значит, еще одним тайником меньше. Еще на кровати валялись журналы. «Космополитен», «Эль», «Гламур», «Домашний очаг», «Крестьянка». Журналов оказалось куда больше, чем подушек. Вначале Локи аккуратно перелистывал яркие издания, чуть ли не просвечивал каждую страничку на свет, а потом просто переворачивал их вверх ногами и тряс. Ничего. Заглянул и под кровать. Там было темно и очень пыльно. Единственная добыча – тюбик с розовой помадой. Осталось трюмо. Кресло не в счет. Конечно, можно предположить, что девочка Юля в свои 17 с хвостиком лет обладала хорошим воображением и организовала тайник где-нибудь под розовой обивкой дивана или в спинке кресла. Но это уже чересчур. Самое обидное, что нужная ему бумажка валялась на самом виду. Среди флакончиков с духами, коробочек с кремами, разбросанной в живописном беспорядке декоративной косметики, которую хозяйка поленилась аккуратно сложить в лохматую косметичку в виде чемоданчика. Чемоданчик закрывался на крохотный ключ. Интересно, зачем? Кто может покуситься на помаду, тушь, тени и нечто бледное и сыпучее в круглой банке? Локи предположил, что это пудра, но до конца не был уверен. Ему показалось, что в пудре что-то спрятано, и Локи наклонился, чтобы посмотреть получше. Кто знал, что у этой сыпучей пакости такой резкий слащавый запах? От неожиданности Локи чихнул, и бежевая пыль немедленно вылетела из банки, чтобы тонким слоем осесть на его одежде. Зато теперь он хорошо видел. Кроме пудры в банке ничего не было. Записка лежала под посудинкой. Даже не записка. Просто листик бумаги с каким-то планом. Линии – это, вероятно, дороги. Квадратики – дома. Стрелочками должно быть указано направление, куда двигаться. Жаль, что подписан лишь один ориентир – деревянная церковь. И что бы это могло значить? Несомненно, место сбора. Если так, остается сущий пустяк – найти это место, дождаться ближайшего шабыша и изъять девушку. Кстати, о птичках. Какое у нас сегодня число? Календарь на стене услужливо подсказал. 24 апреля. Локи перевернул страничку. Так и есть. Дата 1 мая была обведена черным фломастером. Дело может оказаться даже проще, чем он думал. Из квартиры Локи выходил в приподнятом настроении. В одном его кармане лежала фотография Юли. Во втором – план-схема. Если деревянная церковь – ориентир, то Лия должна о нем знать.